Глава 14. В зале повисла гробовая тишина. Я увидел, как парень гладит красивый резной браслет у себя на запястье. Преподаватель покорно кивнул. Поднялся с места, нашарил где-то в ящике под столом ключ. Прошелся через половину аудитории к большому стенному шкафу и открыл дверцу. На пустых полках среди стопок бумаг стояла полупустая бутылка какого-то спиртного, не то коньяка, не то виски. Над аудиторией пролетели робкие смешки. Рука преподавателя потянулась к бутылке, но вдруг нырнула куда-то глубже, выудив короткий, острый кристалл. А затем аудиторию пронзила яркая вспышка света, заставившая всех закрыть глаза и дернуться назад. Послышался грохот. Хиппи не удержался на стуле и с шумом опрокинулся на пол. Преподаватель эльф же превратился в разъяренного орка и попер на курсанта, который неуклюже поднимался со стула. «Как вас зовут?» «Тукай Коскинин, ваше благородие». «Вы наверняка читали Дворянский кодекс. Одним из известных постулатов онного, знакомых даже гимназисту, является правило не применять индивидуальные средства парализации воли без угрозы для жизни по отношению к другому дворянину либо человеку высших сословий. Что было бы, если бы на мне не было предметов защиты, и я совершил что-либо противоправное?» «Ваше благородие, это же был практикум», — оправдывался Тукай. «Я полагал, что внутри курса применение сенса вполне допустимо». «Допустимо. Но не в аудитории, а на индивидуальных занятиях и по предварительному разрешению. Это все равно, что махать пушкой со взведенным курком посреди площади, говоря, что учишься стрельбе. Не говорите, что не догадывались об этом». «Догадывался», — сокрушенно сказал Хиппи. «Я в шаге от того, чтобы поставить вопрос о вашем отчислении с курса». Преподаватель продолжал рвать и метать. «Откуда это у вас? Оно задекларировано? Это аккумулятор и матричный парализатор с векторным усилением, правильно понимаю?» «Нет, это простой источник с небольшим зарядом и без программы». Тукай растерянно приподнял рукав, обнажив артефакт. «От дедушки достался. Я сам транслировал матрицу в ходе сеанса и сам выставлял вектор на вас». Преподаватель замолчал. По залу прошелся одобрительный шепот. Даже Лукьян за соседним столиком пробормотал. «Недурно». «Вопрос о вашем отчислении снимается». Преподаватель поджал губы и, развернувшись, зашагал обратно к кафедре. «И молите Бога или богов, чтобы ваши навыки не заинтересовали разведорганы. Они вас с потрохами съедят. Итак, продолжим». Далее был академический час практики, в ходе которого мы писали дипломатические письма. Достаточно скучная и рутинная процедура. После наступил долгожданный перерыв. Первые лекции после десятилетий, проведенных вне стен учебных заведений, всегда тянутся в вечность. Группа окружила Тукая и задавала нескромные вопросы. Сколько процент сечения, где учился, где купить артефакты и тому подобное. Кто-то даже предложил обменяться крепостными и расчехлил мобильное приложение «Мой двор». Лукьян держался в стороне, все еще надеясь, что будет центром внимания. Поняв, что это безнадежно, снизошел до общения с нами. Ну и что, что у Тукая высокий процент? Сенс еще никогда не был панацеей. Все мои предки носили не выше 1% и ничуть не страдали. Достигли высот, как видишь. Применительно к системам канализации, правильнее сказать, глубин, сказала Алла и задорно хихикнула, а затем пихнула его кулаком в плечо. «Да ладно, чё-то, я шучу. Высоты, я вижу». После обеда началась лекция по международной логистике и геополитике. Вел ее высокий дядька со странными чертами лица, представившийся Иваном Ивановичем Кузнецовым. Хотя определить настоящую национальность, как и звание господина, представлялось крайне затруднительным, не то северянин, не то индеец. В общем, забудьте все, о чем вас учили в ваших учебных заведениях. Все учебники истории про крупнейшие мировые конфликты исходят из другой расстановки блоков, нежели сейчас. Он включил проектор, отобразив карту. Вот Европейский полуостров, центр мировой цивилизации. Здесь вы видите отмеченные представительства курьерской императорской службы. Скажите, командировка в какую страну выглядит наиболее безопасной? «Норвежская империя «Минимальный уровень уличной преступности!» — выкрикнули с места. Лектор усмехнулся. Видимо, это была шутка, и она ему понравилась. По новостным передачам и историческим энциклопедиям уже понял, что Норвежская империя является одним из давних врагов империи Российской. «Кастилия?» — предположила Алла. «Мне всегда нравилась Кастилия». Преподаватель кивнул. «Страна дружественная, конечно, но нравилась. Ну или Греция, на худой конец Сицилия». «Пляжи?» — усмехнулся Иван Иванович. «Пляжи?» — кивнула Алла. «Я ожидал услышать что-то про военные союзы. Под Саратовом на Каспии пляжи ничуть не хуже. А уж Трабзон или на худой конец Сочи. Еще варианты?» «Австро-Венгрия», — предположил Лукьян. «С ней же вроде бы сейчас достаточно дружественные отношения». «Скорее вооруженный до зубов нейтралитет», — усмехнулся один из сорокалетних. «Как будто она нам с Малороссией не помогла», в кавычках. «Тогда уж Пруссия. С ней официальный военный союз, как и с Португалией». Он же отмел Грецию. Немного небрежно махнул рукой в сторону преподавателя второй возрастной. «И Сицилию, а с ней тоже союз. Какой-то другой критерий должен быть». «Истамбул», — предположил Лукьян. Преподаватель покачал головой. «Де-факто он на треть принадлежит нам. Проливная территория в совместном владении с Грецией и Австро-Венгрией. Я бы не сказал, что при этом город безопасен». «Швейцария», — не унимался Лукьян, — «абсолютно нейтральная страна. За все время существования ни одного признака агрессии в нашу сторону». «Но неужели Бавария?» — предположил Тукай. «Она же союзник Норвегии. Или что, социалистический блок? Швабия?» «Сербия», — предположил я. Я мало разбирался в том, какой там сейчас строй, но опыт подсказывал, что даже в столь отдаленной от основного пучка реальности Сербия окажется союзнической. По залу разнеслись смешки, но неожиданно для себя я угадал. Преподаватель тыкнул в меня пальцем с кафедры. «Ваш вариант самый близкий к истине, молодой человек. Да, сербский деспотат возглавляется уже второй десяток лет националистической военной хунтой. Да, расстрелы несогласных. Рабские условия для рабочего класса, как говорят социалисты. Север страны в руинах после войны с Австро-Венгрией. Но даже самый последний бандюган с автоматом или закованный в кандалы, как пишут некоторые газеты, работяга там не тронет российского дворянина при исполнении. Скорее отведут в дом и накормят досыта». «Обожаю сербскую кухню», — добавил Тукай. «В общем, я рад, что среди ваших вариантов не оказалось ни Английской империи, ни Франции. С первой у нас до сих пор не подписан мирный договор и есть споры в колониях, а вторая всегда будет рада воткнуть нож в спину, даже если закупает у нас газ. Есть еще один вариант, близкий к истине. Истляндия. Островное карликовое государство. Население меньше 100 тысяч. У них по договору отсутствует армия. И нас там за века угнетения настолько сильно ненавидят, что боятся. Ни одного случая ареста российского дворянина. В случае какой-либо оплошности вас просто посадят на катер и отправят в Петербург». «Так какой правильный ответ, ваше благородие? В какую страну Европы безопаснее всего командироваться?» «Да по большому счету ни в какую. Везде есть свои риски. И сейчас мы их разберем. Лекции по географии и геополитике я люблю. Да что любил? Обожал. Как иначе, нежели через них нащупать болезненные точки в этом мире? Честно говоря, когда все закончилось и все засобирались домой, я даже слегка расстроился, что все так быстро закончилось. В гардеробной, когда я уже готовился вызвать такси, подскочила Алла. «Так, ну что, в кабак? Отметим начало курса. Лукьян, эй, может тоже? Я знаю, тут поблизости отличный баварский ресторанчик. Шикарными коктейлями подруги водили». Лукьян поморщился. «Терпеть не могу ресторанную еду. Готовить нужно дома, без химикатов. В крайнем случае, в домашних сельских столовых». «Ужас, какой он скучный», — прошептала она и, бойко схватив меня под локоть, скомандовала. «Пошли». «Пошли», — недолго думая, согласился я. По дороге Алла пару раз попыталась подсунуть мне ладонь под локоть, чтобы идти под руку, но я старался держаться на некоторой дистанции. Поскольку я от природы молчалив, говорила девушка много, на вроде... «Нет, ты не подумай, я вообще не любительница по кабакам. Просто когда еще в Москву выберемся? Погода хорошая. Как тебе Тукай?» «Не, ну нельзя же так прямо в аудитории. Преподаватели еще. Дичь какая-то. Угу. Отлично ты про Сербию угадал. У тебя не там папаша. Может, там? Ты говорил, что где-то за границей. Но не мог же ты сам угадать. Когда уселись в кабаке, я заказал ингольштадтскую колбаску из стопроцентной говядины с горчичным соусом за бешеные 2 рубля, монолог продолжался. Я вот думаю, не придется ли мне девице легкого поведения в поездках трудиться? Вот зачем они симпатичных девушек берут на работу курьером? Наверняка же, чтобы легче бюрократические препоны проходить, да? Я же красивая, да? Красивая, легко согласился я. Спасибо. Мне кажется, раньше ты более разговорчивый был. Про анимационные сериалы бесконечно трещал. Что случилось-то? Девица какая-нибудь, да? Да как сказать. Я решил ответить уклончиво. Есть девушка, да? Или в Верхосецке осталась? Я с купчишкой там одним встречалась. Под тридцатник уже, 3-й гильдии. У папаши у него торговый центр был. Брюлики подарил, на горячие источники свозил разок. А потом узнала, что он еще с 2 роман крутит. Прикинь, какой козел. Послала его, в общем, как раз перед отчислением. На этих словах она излишне громко забулькала трубочкой от коктейля, а в словах зазвучали слезы. «Что-то слишком часто рядом со мной девушки плачут», — подумалось мне. И снова это паскудное желание приобнять, обогреть и успокоить. И воспользоваться. Тем более, судя по всему, она была вполне не прочь. Я отогнал эти мысли, мотивировав тем, что мне еще придется с ней работать. Заводить интрижки на службе с первого дня — явный моветон. Да и Нинель Кирилловна. Каким бы циником я ни был, привязанность из мозга выкорчевать очень тяжело. Впрочем, плакать всерьез она не собиралась, а я решил, что стоит проявить минимум участия. «Колбаску вон хочешь?» Половину оставил. «Хочу». Она изменилась в лице и бодро принялась за остатки моей порции. «Козел он у тебя был. Все нормально будет. Вон сколько мужиков на курсе. Наверняка кого-то найдешь». «Да ну, с коллегами как-то не того», сказала она с набитым ртом, но я заметил хитрый огонек. «То есть я красивая, да?» «Ну да. Считаю, что вполне красивая». «А что у меня более всего красивое? Хотя ладно, о чем это я?» Она все же разговорила меня. И разговор проходил на той тонкой грани, за которой можно скатиться в достаточно рискованный флирт, но мы вовремя остановились. «Расскажи о ней, давай. Я же рассказала. Кто она?» Я взвесил все «за» и «против», оценил то, что могу говорить, а что нет, и решил все же немного раскрыться. «Ну, выпускница гимназии. Дворянка». «Целовался хоть с ней?» «Ну?» «Ладно, не говори. Сенс?» «Тоже поди мощный процент какой-нибудь. Подобное к подобному тянется». В этот момент Алла как-то грустно вздохнула. Не помню точный процент. Возможно, и не говорила, но в районе 5. Крутяк. А я тут бесталанная сижу. Неужели ревнует? Или просто завидует? Разумеется, я по-прежнему мало понимал в сенситивике, но захотелось приободрить, а заодно расспросить про кое-какие вещи. Да ну брось. Из 1,5% тоже можно сформировать отличные навыки. Ты бы какой навык себе хотела? Конечно, артефактное матрицирование. Что, зря, что ли, училась? Но есть же другие, тоже полезные. Она усмехнулась. А, всякие стихийные, которые спонтанно у невыявленных возникают. Нет, есть, конечно, гипноз и бителепатия. Тоже у нас распространено и востребовано. Телекинез, пирокинез, но это очень редкое. Термоконтролинг. В средневековье всех перевешали, кто склонен был. А потом по дурдомам рассовали. На северах только остались всякие мансюки и эти. Алюты, предположил я. Ага. В общем, сейчас лишь бы меня взяли после курсов. А то я квартиру сняла, а мамка сказала, что помогает только месяц. Где сняла? Во Внуково, на окраине. На выезде в сторону Голицына. За 40 в месяц. Голицына? Я сейчас там живу. Я даже не знал, рад ли я, что мы оказались соседями. Рассказал, как приобрел участок и обосновался, и как Сид перевез свой домик. Алла воодушевилась и резюмировала просто. «О, отлично. А тебя сейчас твой этот волосатик заберет?» «Нет, Сид занят. На такси поеду». Она громко звякнула стаканом, позвала официанта и потянулась к телефону. «Значит так. Я сейчас плачу за ужин, а ты вызываешь такси и по дороге меня закидываешь. Идет?» Пришлось согласиться, хотя такси из центра Москвы вышло дороже ужина. По дороге разговорились про политику, но разговор быстро перешел на курорты. Оказалось, что в детстве родители возили ее в Грецию. «Там я первый раз видела, как работает матричный предмет», — сказала она. Мальчик начал тонуть, и мужик с пляжа его взглядом поймал, скоординировал и правильно грести руками заставил. У него браслетик был. Я тогда прямо увидела, как он засветился. Хотя, может, и показалось. Мне вспомнились два предмета. Короткий костяной нож в руке Игоря и амулет в руке того худого деда на свидании. «Слушай, а не знаешь, где амулетики прикупить?» «В дворянском доме, конечно». Она странно посмотрела на меня. «Или ты про черный рынок?» «Ха, тут надо спросить у наших будущих коллег. Говорят, в Курьерской очень многие приторговывают. Зачем тебе?» Я рассказал, стараясь упоминать минимум терминов, деталей и предыстории, о том, как меня преследует какой-то тип с мощным парализатором воли. «А тип — мощный сенсей?» «Вряд ли», — я пожал плечами. «Мой ровесник. Либо вундеркинд, либо у него слишком много ассигнаций. Ну, сам подумай, откуда у ровесника способности перебить твой щит какой-то дешевкой?» «Мой щит?» — не понял я, и вдруг в голове стрельнули, словно легкая мигрень, воспоминания. Воспоминания не мои, а моего сокамерника по черепной коробке. 16-летие, лицо отца. Возможно, тогда я его видел в последний раз. «Мы теперь будем редко видеться, сын. Носи его с честью, не применяй сверх меры. Хотя он и сам не даст». Итак, мой пистолет был артефакторным. Заговоренным на точность в моих руках и осечку в чужих, на малозаметность, а также на защиту от психического воздействия. Именно поэтому я, 19-летний балбес, стрелял так точно, и поэтому он так часто помогал мне в драках. Дальше я ехал молча. Когда машина выехала в город, миновала пару развязок и припарковалась около достаточно унылой старой девятиэтажки, она на миг остановилась, приоткрыв дверь. «Вот думаю, позвать тебя полку примить. Или все-таки попрошу Галю. Пожалуй, Галю. Ей завтра 4 часа как раз отрабатывать». «Галя — это твоя гувернантка?» «Ага. Ладно, счастливо». Она коротко ткнулась носом мне в щеку и убежала, не дав принять решение. Впрочем, я и сам не спешил к ней в жилище. Все-таки моим объектом внимания была совсем другая дама. Пара километров по дороге, я оказался в коттеджном поселке. Там меня ждал сюрприз из неприятных. Сид стоял рядом с двумя жандармами, а в одном из стекол его домика виднелась значительная дыра. «Поджечь пытались барь. Камень кинули обернутой тряпкой. Ладно, он между рам застрял, и я на участке был. Не знаю, с чего мне мстить». «Это не тебе мстили», — мрачно констатировал я, мне. «Сообщил в жандармерию». «Сообщил. Придут, осмотрят». «Да я уж тоже подумал, что это те же ребята, которые тогда в аэропорту. Просто не разобрались, где твой домик, а где мой. Либо просто припугнуть. Это ты еще не видел, что сделал тот старик, когда мы с Осипом на свидание ехали». «Барь, может, позвонишь в дворянский дом? Попросишь чего-нибудь?» «Я, кстати, звонил в жандармерию по той перестрелке в Подольске. Поймали одного, говорят. Осипа на дознание вызовут». Решение проблемы, предложенное Сидом, выглядело рабочим. Наскоро поужинав полуфабрикатами, как истинный студент, я нашел в адресной книге мобильника телефон двор-дом и приготовился к сложному разговору. «Здравствуйте. С вами говорит автоматон Московского дворянского дома. Если ваш вопрос касается работы мобильного раздела «Мой двор» и носимых цифросенситивных устройств, извольте нажать 1. Вопросы про десятину и крепостных нажмите 2. Если ваш вопрос касается поместья, производства и недвижимого имущества — 3. Касаемо брачных договоров, наследства и помощи нотариуса — 4. Ветеранам, участникам боевых действий для записи в офицерские корпуса — 5. Вопрос, касающийся безопасности и сенситивных воздействий — 6. Для записи на аудиенцию к великому князю и министрам, не дослушав, я нажал на 6.